Полчаса полета пронеслись с ветерком. Я уже даже стала наслаждаться дорогой и возрадовалась, что ступа на этот раз решила обойтись без выкрутасов. Но, как показали дальнейшие события, рано я это сделала. Прокатив нас над ромашковым покрывалом лужаек, опоясанным голубым браслетом реки, ступа неожиданно резко изменила направление и помчалась к зеленеющему у горизонта лесу. У верхушек леса ступа выровнялась, галопом пронеслась по кронам сосен и, опрокинувшись в воздухе, выронила нас в лесное озеро. Холодная, как минералка из холодильника. Мокрые и злые мы с котом вынырнули из воды в самом центре озера и, побив все рекорды по плаванию, выскочили на берег. Только тут мы заметили свидетелей нашего позорного падения и спортивного рекорда. На берегу стоял самый настоящий Иван-царевич. Русоволосый, голубоглазый, одетый по моде русских народных сказок, в кушак, белую рубаху с обстрочкой и штаны, заправленные в красные сапоги. Судя по настороженному виду, нашему появлению он не обрадовался. А в воде на поросшей мхом кочке сидел обнаженный мужчина с широкими плечами профессионального пловца и ослепительно белой кожей. Его тело покрывали только водоросли, оплетшие бедра, но незнакомца это отнюдь не смущало. Он насмешливо таращился на нас зелеными, как мох, глазами и приоткрыл в улыбке белые, как речной жемчуг, зубы. «Итак, кто же ко мне пожаловал?» – прожурчал он. «Водяной!» – мяукнул кот, встряхиваясь и обдавая меня брызгами. «Здрасте!» – опешив, выпалила я. «Варфоломей!» – голос водяного был подобен воде, которую переливали из одного кувшина в другой. «А это что же получается? Яга? Ох, шалунья!» Он шутливо погрозил мне пальцем. «Говорил же, увлечение молодильными яблоками тебя до добра не доведет. Посмотри, в кого себя превратила. В девчонку сопливую». «Я не сопливая!» Я обиженно шмыгнула носом. «Просто воды наглоталась, и не яга я вовсе». «Знаю». В голосе водяного, как рыбка в реке, плеснулась грусть. «Что не яга и не Василиса? Был бы кто из них, ничего бы этого не началось». Царевич что-то тихо пробормотал водяному и настороженно покосился на меня. Тот лишь усмехнулся. «Не того ты боишься, Коля, это друзья наши». Царевич снова тихо сказал, но на этот раз я уже вытряхнула воду из уха и расслышала. «Как знать? Ты же ее впервые видишь». «Я-то впервые», признал водяной. «А вот Варфоломей уже и подружиться успел. Правда, Варфоломей?» «Это Яна с важностью представил меня кот. Она за местом Василисы». И, подумав, добавил: «Временно». «А царевич-то хорош», оценивающе глянула я. «Высокий, статный, голубоглазый. Как какой-нибудь поп-идол, вырядившийся сказочным принцем для съемок нового клипа». «А от Василисы что слышно?» – с надеждой спросил водяной. «Ищем!» – коротко буркнул кот, не став пересказывать вести, полученные от Ильи, но еще не подтвержденные Ивом. «Поторопиться бы надо!» – сдвинул брови водяной. «Неладно нынче в реках и в лесу». «Мраж, что такое?» – с тревогой мяукнул кот. «А что это с вашей ступой случилось?» – перебил его царевич. «Возникли разногласия?» «Почему же?» – с вызовом ответила я, выжимая косу. «Мы специально искупаться летели. Жарко сегодня, не правда ли?» «А-а-а!» – насмешливо протянул царевич. «А что же так быстро из воды выскочили? Уже накупались?» «Для первого раза достаточно», – с достоинством ответила я, разглаживая подол. «А ты всегда в сарафане купаешься?» – любезно поддержал беседу царевич. «Конечно», – не стушевалась я, – «никогда не знаешь, где встретишь своего царевича, а я девица незамужняя. Вот ты, например, женат?» Я игриво взглянула на царевича, тот в панике отшатнулся. «Похоже, что женат», – сокрушенно вздохнула я, – «и не очень удачно». Осененная внезапной мыслью, я оглядела берег и листы кувшинок на предмет царевны-лягушки со стрелой в зубах. Вот повезло-то, застала исторический момент. Иван-царевич сватает лягушку у водяного. Хотя в сказке вроде бы без водяного обошлось, да и дело было на болоте, а здесь озеро. «Сколько за нее даешь?» – полюбопытствовала я насчет выкупа. «Что?» – дрогнул царевич. «Понятно. На халяву домработницу завести хочешь?» – неодобрительно протянула я. «Она тебе и ковер за ночь, и озеро из глотка воды, и лебеди из костей, и прочие спецэффекты. Тиран и деспот!» «А впрочем», – внезапно смягчившись, я подмигнула Коле. «Хочешь, поспособствую?» «Будет еще этот несносный царевич меня насмех поднимать. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Вот женю его на лягушке и буду хохотать, когда он ее целовать начнет, а она не расколдуется». «Это как же?» Коля не смог устоять перед моим предложением. Я победно улыбнулась. «Цену собью». Царевич заколебался. Я подошла к водяному, насмешливо прислушивающемуся к нашему разговору, и доверительно зашептала: «Понимаю, такая волшебница нужна самому, но, может, на озере сыщется какая-нибудь самая ненужная лягушка? Царевичу любая невеста сойдет». «Царевичу?» – насмешливо булькнул водяной. «Это кто же здесь царевич? Варфоломей, что ли? И на что коту лягушка?» «Лягушка мне не нужна», – подал голос кот. «Мне бы лучше рыбки». «Ну так иди налови», – поддел его водяной. Кот смущенно затоптался на месте. «Без труда не выловишь и рыбку из пруда», – мстительно сказала я, припомнив коту издевательство с пирогами. Варфоломей сукаризный посмотрел на меня и повесил усы. «Ладно уж», – смилостивился водяной, – «держи». Он зачерпнул в пригоршню воды, и я с удивлением увидела в его ладони крупного карасика, которого он бросил коту. Варфоломей с урчанием накинулся на добычу и утащил ее в кусты. «А теперь поговорим», – пророкотал водяной, подобно водопаду. «Но», – вскинулся было не царевич Коля, – «без но», – охолонил его водяной. «С такой бедой в одиночку не справиться». «Что, лягушка не хочет идти замуж?» – удивилась я его трагическому тону. Хотя ее можно понять. Я бросила насмешливый взгляд на Колю. Жених-то не ахти и не царевич, что нарушает все каноны. «Да при чем тут лягушка?» – прикрикнул на меня водяной. «Ну а этот здесь?» – я кивнула на Колю. «Разве не царевну лягушку сватает?» Красавчик стремительно побагровел, водяной расхохотался. «Умыла тебя девица, ох, умыла!» «Лягушку-то покажите», – попросила я, – «страсть, как охота посмотреть». «Сказок ты наслушалась, дочка», – покачал головой водяной. «Сама уже невеста, а все веришь». На этот раз уже вспыхнула я, а Коля приободрился и мстительно глянул на меня. «Ничего», – мрачно подумала я, – «еще посмотрим, кто кого». Кстати, водяной склонился над водой и протянул мне метелку, которую я выронила во время падения. Я уже и забыть о ней успела. «Держи-ка». «Спасибо», – поблагодарила я, стряхивая метлу от воды и окатив брызгами подкравшегося Варфоломея. Кот расправился с рыбой и неслышно вернулся на бережок, где и получил от меня теплый прием и выразил свой протест протяжным мяу. «Мне чужого добра не надо», – с усмешкой отвечал водяной. «Я его всегда возвращаю». Варфоломей отряхнулся от воды и ехидно заметил. Как же, видел раз, как ты за одним мужиком через весь лес снесся, чтобы вернуть ему худой лапоть, который он в речку бросил. Мужик чуть не посидел». Я прыснула, представив себе эту картину. До смерти перепуганный мужик драпает по лесу, а за ним на всех парах мчится водяной, теряя на бегу набедренные водоросли. «Мне чужого добра не надо», — повторил водяной и хмуро добавил. «Ишь, повадились в речку да озера всякий хлам кидать». «Зачем же самому утруждаться? Вы русалок привлеките», — лукаво посоветовала я. «И мужикам не страха, а отрада, и для дела польза. Уж они-то речами своими ласковыми, очами туманными быстрее убедят реки беречь». «А что?» — Водяной одобрительно качнул головой. «Дело молвишь. Попрыгуньи мои и так все время на берег рвутся, так пусть уж пользу своим озерам да омутам приносят. Ближе к делу!» Вдруг посерьезнел он. «Мы тут с Колей о беде нашей толковали, когда ты свалилась, как снег на голову. Ты ведь чародейка, дочка?» Я помрачнела. «Раньше была, а сейчас разучилась». «Как так?» — вскинулся Водяной. «Чародейству разучиться нельзя», — хмуро возразил Коля. «Как здесь очутилась, так колдовать не могу», — расстроенно призналась я. Водяной с Колей многозначительно переглянулись. «Да что тут у вас происходит?» — поразилась я. «Не ты одна силу теряешь. Из озер и рек тоже жизнь уходит». Глаза Водяного затопила печаль. «Реки и озера мельчают. Источники пересыхают, рыба гибнет, а новая почти не нарождается». «И давно?» — Варфоломей вздыбил шерсть. «Как новый месяц народился, так и началось», — булькнул Водяной. «До того, как Василиса ушла, я еще надеялся, что все уладится само собой. А 3 дня после ее ухода прошло, так и вовсе беда настала. Пол реки разом обмелело, в одном из озер вся рыба погибла. Русалки едва спастись успели, тут-то я и забил тревогу». «Мрэщ, народ на Бабу-Ягу ополчился!» — невпопад вернул Варфоломей. «Кличут ее злодейкой и людоедкой». «Вот беда, беда!» — взволнованно покачал головой Водяной. «Со всех сторон обложили, и у лешего неладно. Что делать-то?» «Я посмотрю тут», — пообещал Коля, хмуро косясь на меня. «Может, найду, в чем причина, да попробую все уладить». «А ты волшебник?» — я в изумлении уставилась на коллегу. Коля отчего-то стушевался и отвел глаза. «Я так просто...» «Только учусь, да?» — подделаю его я. Не царевич вскинул на меня голубые, как лед, глаза. «Можно сказать и так». Протяжный стон Водяного ураганом пронесся над озером. «Что?» – хором воскликнули мы. Водяной с похоронным видом выудил из воды мертвого карася, бросил его на берег и надломленно пробормотал. «Из воды жизнь уходит, на глазах уходит». Коля торопливо скинул кушак, оставшись в рубахе и штанах, выпрыгнул из сапог, закатал штанины. Я с изумлением наблюдала за этим внезапным стриптизом. Коля, не обращая на меня внимания, плюхнулся в озеро по колено и принялся водить руками над водой. Водяной замер на кочке и не сводил с парня глаз. Мы с котом переглянулись. «Это кто?» – прошептала я. «Не знаю», – тихонько мяукнул кот. «Никогда его раньше не видел». «Ну что?» – не выдержал Водяной, подавшись вперед. «Что-то есть?» Коля ошеломленно взглянул на хозяина рек. «Похоже, тут расставлены воронки, которые выкачивают жизнь из озера». Водяной посерел. Кот вздыбил шерсть. «Не может быть!» «Как в лесу!» — ахнула я, вспомнив паутины. «Я и сам поверить не могу», — потрясенно сказал Коля. «Сумеешь их остановить?» — с мольбой в голосе булькнул Водяной. «Ты же знаешь», — нахмурился Коля, — «я и сам почти без сил». Водяной понурился. Я с сомнением оглядела поверхность озера. Вода стелилась зеленым зеркалом, отражая небо, в котором хотелось искупаться, и ажурную рамку из сосен, его окружавшую. То там, то тут плескались рыбы, и от этого зеркало дрожало, расплываясь кругами по воде. Взгляд скользил по глади озера, а мысли уносились далеко вдаль. Как Татамыв? Разыскал Василису? Может, уже везет ее в избушку? Или я с тревогой крутанула ободок кольца, вляпался в какие-то неприятности, о которых намекал мне сон? Неожиданно зеркальную гладь прорезала паутина трещин, поверхность озера превратилась в февральский лед и разбилась вдребезги. Я дрогнула, глядя, как вода бурлит, словно лава, взрываясь множеством фонтанчиков около берега, и в самый центр озера безжалостным разрушительным сверлом вонзается черная, бешено вращающаяся воронка. Я глянула на кота. Тот спокойно сидел у моих ног и вылизывал лапой усы, не выражая ни малейшей тревоги. Водяной скорбной статуей застыл на кочке. Даже Коля, стоявший по колено в воде и водивший руками над мелкими фонтанчиками, казалось, не видел всего того, что вижу я. Или мне все это мерещится? Воронка, мелькнув, исчезла, фонтанчики испарились, будто и не было. Я потрясла головой, зажмурила и вновь открыла глаза, но озеро было спокойным, отражения сосен дрожали на зеленой глади воды. Что за чертовщина? Как я не щурила глаза, как не всматривалась в центр озера, не смогла ничего увидеть. Я нервно покрутила перстенек. Был бы здесь Ив, уж он бы мигом разобрался в происходящем. Коля вскрикнул и отдернул руку, словно обжегшись. Посмотрел на встрепенувшегося водяного, с горечью признал. «Это сильнее, чем я думал». Внезапно лицо обдало порывом северного ветра. Я зажмурилась от горсти ледяных капель, ужаливших глаза, в ушах засвистело, как будто рядом промчался шторм. «Яна, ты чего?» Сквозь гул донесся до меня встревоженный голос кота. Я торопливо потерла глаза, но, казалось, капельки воды застыли ледяной коркой на ресницах и склеили их. С трудом продрав глаза, я взглянула на озеро и похолодела. Фонтанчики со всех концов стягивались к Коле, сужая круг возле ничего не подозревающего парня, и танцевали вокруг него, подобно пламени огня, которое до поры до времени сдерживает невидимый властелин. Воронка ледяной глыбой вросла в центр озера, и от нее, сковывая воду, стремительно расползался лед, приближаясь все ближе к Коле. «Быстро на берег!» — завопила я. Парень с недоумением обернулся ко мне и не тронулся с места. Вот тормоз! Я с разбега влетела в озеро, клещом вцепилась ему в руку и потащила к берегу, с трудом преодолевая сопротивление воды, стремившейся задержать нас. «Что ты делаешь?» – возмутился Коля. «Шевели ногами!» – сердито проорала я, с тревогой оглядываясь. Почувствовав, что добыча ускользает, воронка разъяренным аллигатором вгрызлась в озеро, а лед змеями-зигзагами понесся к берегу. «Живо!» «Ты что-то видишь?» Коля, поверив мне, прибавил шагу, но шел не так быстро, как я того добивалась. «Это что-то сейчас нас сожрет!» — взвыла я, изо всех сил таща его к берегу. Водяной взволнованно закопошился на кочке, с недоумением вглядываясь в свои владения, которые для него оставались тихой гаванью. «Быстрее!» — взвизгнула я, выталкивая Колю на берег. И тут ледяные щупальца схватили меня за лодыжку, холод сковал ногу испанским сапогом. Я хотела закричать, но легкие забились льдом, глаза покрылись прозрачной голубой коркой, а потом в них впрыснули ночь.